«А кто проверит?» – буркнул Том. «Сам-то и не вспомнишь, что там у тебя стерли. Агата-то прется тем, что стирал память маглам. Тут и преориенкант этим не поможет. Ваш отец регулярно стирает память маглам», – напомнил Снейп. «Неужели вы боитесь, что он применит это заклинание дома, мисс Уизли? Это уже чересчур. Ну, меня просто беспокоит, что я могу стать свидетельницей чего-нибудь», – попытался вывернуться Том. «А они раз, и сотрут. У меня и в прошлом году провалы были. Я боюсь, просто боюсь». Снейп тяжело вздохнул. «Ничего удивительного, что вы боитесь», — сказал он. «А провалы как-то связаны с тем, что вы были под влиянием дневника Темного Лорда, как я понял». Том непроизвольно отметил, что профессор не называет его прозвище и не пользуется иносказаниями. «Темный Лорд», — так его взрослую часть называли те, кто признали его своим лидером. «Очень интересно, сэр», — медленно проговорил он, — «скажите, пожалуйста, вы говорили, у вас некие подозрения, что общение с тем дневником не прошли для меня бесследно. Все-таки это важно». Снейп тяжело вздохнул. «Мисс Уизли, эта информация вам ничего не даст. Я дам обед, если нужно. Сэр, я понимаю, что вы во мне союзника не видите, но я тоже чувствую нечто странное, исходящее от вас, что-то знакомое. Я всегда могу сказать, что это вы, если вы где-то рядом, даже если вас не вижу». «В самом деле?» – переспросил Снейп. «Это очень интересно. Значит, в вас все-таки есть что-то от лорда, и это может быть опасно. Расскажите мне все про дневник». «Что рассказать?» – замер Том, понимая, что вступает на очень зыбкую почву. «Дамблдор никогда не делится всей информацией», – ответил Снейп, «но кое-что он сказал». По его словам, в дневнике была заключена полная копия лорда в юности. «Вы ведь с ним общались?» «Что он рассказывал?» «Он больше спрашивал», — на всякий случай честно ответил Том, и понятия не имел о том, что случилось, и про Поттеров ничего не знал. «Вот как?» — переспросил Снейп. «И куда же делась эта копия?» «Я тут на досуге подумал, что Парсилтангом заразиться невозможно». Том попытался выхватить волшебную палочку, но профессор был быстрее. «Очень интересно», повторил он, никогда с подобным не сталкивался. «Уизли в курсе, что их дочери больше нет?» «Не докажете», — прищурился Том, «никакая легилименция не поможет». Снейп усмехнулся, «никогда бы не поверил». «Ладно, смотрите». Он закатал рукав, демонстрируя жутковатый рисунок на бледной коже. Том осторожно прикоснулся к черепу, ощущая слабые покалывания магии. «Что это?» — тихо спросил он. «Что это такое?» «Темная метка, которую темный лорд ставил своим последователям», — любезно пояснил Снейп. «Она стала реагировать на вас в этом году. Я решил разобраться. Парсилтанг тоже заставил меня насторожиться. А вот то, что вы так интересуетесь менталистикой, заставляет думать, что память стирали не мисс Уизли, а именно вам. И что вы собираетесь делать?» — спросил Том. «Пока ничего», — ответил Снейп. «Мне выгодно наше сотрудничество. К тому же без вас у меня не будет возможности бывать здесь и изучать эти книги. Да и другие бонусы могут появиться. Знаете, это так приятно, когда есть собственный темный лорд». «Ладно, не дергайтесь. Я не заинтересован в вашей поимке. Дамблдор что-то крутит, и мне это не нравится. Я попробую помочь решить вашу проблему, но без моего ведома вы не сделаете ни одного шага». «Ясно, а вы меня не обманете?» Том взглянул ему в глаза. «Дадите клятву?» «Дам», — кивнул Снейп. «Я предпочитаю сотрудничество, а не рабскую покорность. Раб всегда найдет способ напакостить и подставить хозяина. По себе знаю». Том кивнул. Деваться было некуда, но пока Снейп его не подводил, стоило попробовать. Несмотря на то, что его секрет был раскрыт, Том чувствовал себя увереннее. Снейп был сильным опытным магом, он мог разобраться в проблемах Тома. Ну надо же, метка. Но теперь было понятно, почему они с профессором реагировали друг на друга. Том чувствовал свою магию, а метка с ней пореагировала на Тома, а потом добавился Парсилтанг. Но главным спусковым крючком всей ситуации была метка. Метка. Том в ужасе раскрыл рот. Он отлично помнил, когда это странное ощущение появилось в прошлый раз. Крыса Рона, которая все время лезла к нему, словно тоже что-то чуяла. Крыса, оказавшаяся анимагом. Неужели у этого типа, умершего в Египте, тоже была метка? Том так и застыл. «Что случилось?» — переспросил Снейп, заметивший странное окаменение своего собеседника. «Что с вами?» Том бросил на него быстрый взгляд. «Сэр», — тихо проговорил он, — «вы не знаете кого-нибудь еще, у кого тоже есть метка?» «Ну, «Как у вас? А вам зачем?» – удивился Снейп. Том вздохнул. Делиться своими египетскими похождениями не хотелось. Для обсуждения крыса у него был Блэк и портреты его покойных родственников. Вываливать все козыри глупо. К тому же нужно было многое обдумать. «Меня беспокоит это ощущение, которое я испытываю рядом с вами», – сказал Том, – «и мне нужно сравнить, понимаете, чтобы удостовериться». Хаэм, с ней заинтересованно приподнял бровь, «я понимаю, но не забудьте, что и тот, у кого будет метка, тоже кое-что почувствует. Что делать с этим?» Том почесал кончик носа. «Если там будет много народа, то он не догадается, что дело во мне», — сказал он. Снейп задумался. «Скажем так», — проговорил он, — «кандидатура у меня есть. Но это очень умный человек, он обязательно поймет, что дело нечисто. А врать ему я не хочу. Это не единственный кандидат, есть еще несколько человек, но устроить встречу с ними намного сложнее. Вряд ли кто-нибудь догадается, что это я», — сказал Том. «Я ведь маленькая девочка». «Резонно», — согласился Снейп. «Я попробую устроить вам такую встречу, но вы обязательно расскажете мне о результате». «Конечно», — кивнул Том. «Мне же иначе не разобраться. Вы об этом знаете намного больше меня. То есть вы действительно помните только то, что было на момент вашего 16-летия», — уточнил Снейп. «И то не все». Том решил, что некоторой информацией он может и поделиться. «Например, я понятия не имею, почему вдруг решил искать вход в тайную комнату в женском туалете. Мне бы это точно в голову не пришло». Хаэм, Снейп бросил на него заинтересованный взгляд. «То есть, возможно, что некто знал, где вход, но не мог его открыть, потому что не был змеюстом, и решил использовать вас. А что было потом? Миртл погибла случайно», — сказал Том. «Я не знал, что она спряталась в кабинке. Мой промах. А дальше опять что-то странное. Я больше не смог спускаться в комнату. Помню, что Дамблдор за мной следил. Но что было потом, я не знаю. Тут моя память заканчивается». «Хагрида с его питомцами вы подставили?» — уточнил Снейп. «Я», — кивнул Том, — «этот идиот чего только не разводил. Даже детенышей упырей держал под кроватью. И ему все прощалось, его Дамблдор покрывал. Если бы я его не сдал, то неизвестно, кого бы он еще притащил». Тут Том вспомнил про уизливского упыря и подумал, что с Хагридом можно и пообщаться. «Может, он знает, нафига рыжей семейке такой питомец?» «Согласен», — кивнул Снейп. «Раз уж опасные эксперименты Хагрида по-другому прекратить не получалось, то лучше уж так. Василиск, насколько я понял, без приказа не нападал?» Том кивнул. «Мы поступим следующим образом». Снейп задумчиво водил кончиком указательного пальца по нижней губе. «Я пока светиться не хочу. Метка есть у Люциуса Малфоя. Он обязательно придет встречать сына на вокзал Кинг-Кросс. Там будет много народу, на вас точно никто внимания не обратит. Если не получится подобраться к Малфоям, попробуйте подойти к отцам Крэбба и Гейла, или к отцу Нокта. Но осторожно, сами понимаете, как они отнесутся к девочке по фамилии Уизли. И дайте мне знать, что из этого получится. Я могу послать вам домовика. Он умеет оставаться невидимым и подойдет к вам только тогда, когда вы будете одна. Напишите мне записку загодя». «Хорошо, хорошо», — согласился Том, а про себя подумал, как бы ему не перепутать, нет, не домовиков, а записки. Но теперь ему точно нужно встретиться с Блэком, чтобы предупредить. «Ладно, уже поздно», — вздохнул Снейп. «Пойдемте, я дам вам записку на тот случай, если вы встретите Филча или старост». Том послушно направился в башню Гриффиндора, а так хотелось остаться в подземельях. «Значит, Малфой, Крэб, Гойл, Нот». Снейп был совершенно прав, в толпе на вокзале никто из них не обратит внимания на второкурсницу, даже если они что-то почувствуют, а он удостоверится, что на него реагируют все, кому темный лорд когда-то поставил метку. «Интересно, зачем? В ней наверняка много функций, не зря же она буквально фонит магией. Придется разбираться». Снейп взял его под контроль, но если у него осталась власть над меткой, то он сможет что-нибудь противопоставить хитроумному декану Слизерина и получить что-нибудь с других меченых. Это было неплохим бонусом, но нужно быть очень и очень осторожным. Кто их знает, этих магов? Они точно не слабаки. А он знал, что все, кто остался на свободе, заключали сделки с правосудием, давали взятки. Им абсолютно точно не придется по нраву, что у кого-то еще есть, хоть и пока небольшая, власть над ними. И не сообщит ли кто-нибудь о странной реакции метки кому не надо? Мало ли, на каких условиях их освобождали. «Крыс, Похоже, не сообщил. То ли сам еще не понял, в чем дело, то ли хотел придержать информацию до удобного случая, а может и не успел. Все-таки хорошо, что он умер в Египте. И из свидетелей, кроме самого Тома, только Рон. Впредь нужно быть более осторожным. Мало ли, Том слопал припрятанное пирожное и завалился спать. Даже немного странно, что Дамблдор им совсем не интересуется, подумалось ему, когда он уже засыпал. Наверное, чем-то занят. Интересно, чем? Рождество приближалось с бешеной скоростью. Том еще один раз посетил Блэка. «Знаешь, Сириус», — сказал он, — «я случайно узнал одну вещь. У этого крыса была метка». Блэк тяжело вздохнул. «Это понятно», — сказал он, — «раз уж он служил Волдеморту. Тот всем своим слугам ставил метки. Но спасибо, что сказала. Меня больше беспокоит, что этот меченый жил у вас дома с ведома ваших родителей», — проговорил портрет Риона Блэка. «Джинни», — сказал Сириус, — «может, ты домой не поедешь, а? Я волнуюсь, не сожрут же они меня», — пробормотал Том, — «родители все-таки. Мне кое-что надо проверить, поэтому в нору я поеду. Потом мы обязательно встретимся и все обсудим. Ну и погулять сходим. Меня больше лето беспокоит. Это же кошмар как долго. Жаль, что я не могу забрать тебя к себе», — сказал Сириус, — «места полно, и с тобой не так скучно. Попробую что-нибудь придумать, пожалуй». Том вздохнул. «Этот придумает. Лучше уж он сам». Неожиданно Рон остался на каникулы в школе. Это было странно. Неужели после того, что с ним творили, он не обозлился на своих приятелей? Том бы на его месте. В общем, всем бы мало не показалось. А этот, как ни в чем не бывало, болтает, руками размахивает. Нет, как не жалко расставаться с Шушей и интересными книгами, лучше от этой банды держаться подальше. От таких всего можно ожидать. Как бы не спились за каникулы и не поволокли в туалет уже втроем. Тут вся надежда на Снипа. Но в отсутствие Рона будет проще проверить свои реакции на меченых волшебников. Да и вообще был шанс, что удастся спокойно заняться своими делами. Перси разве что про задание напомнит, но с ними Том справится быстро. У близнецов свои дела. Да, без Рона будет лучше. На вокзале предсказуемо толпились встречающие, так что Том беспрепятственно покрутился рядом со всеми, кого перечислил Снейп. Ну да, те самые ощущения. И взрослые маги вздрагивали. Есть, Джинни. Ты где ходишь, Пикси, закусай мамашу. Точно в роду Банши были. Это же надо иметь такой пронзительный голос. И сонорусом пользоваться надобности нет. Хорошо, что успел отойти от Малфоев на безопасное расстояние. Нет, все же Уизли, зло. Родители аппарировали их по очереди. И вот Том уже мрачно разглядывает скособоченный дом. Странно все это на самом деле. Что стоит прибраться при помощи магии? Вот зачем тут эта груда резиновых сапог? Например, все сделано как будто нарочно. Бедность и неряшливость на показ. Как в лондонских трущобах, а не нравится, не смотри. Или что-то еще. Так, сперва нужно написать записку для Снейпа, а потом разобраться с чарами от анимагов и вообще с защитой. А уже потом, исходя из результатов, действовать. Молли отобрала у всех детей, кроме Перси, волшебные палочки и разогнала по комнатам, напомнив, что обед через полчаса. Том мрачно оглядел свою комнату, поставил на туалетный столик лампу. Мамаша точно перероет вещи, но бумаги из Гринготса остались в тайной комнате, а кошелек он держит при себе. Пусть роется. А теперь записка. Домовик появился через пару минут, схватил кусочек пергамента и исчез. Том сбросил школьную мантию на стул. Каникулы начались. Честно говоря, Том совершенно искренне посочувствовал Поттеру и Гринджер, и позлорадствовал. Только сейчас он окончательно понял, как сильно отравлял ему жизнь Рон. Без него жизнь в норе можно было даже назвать терпимой, хотя и с натяжкой, ведь были еще и близнецы. Но от них проще избавиться, они всегда умели развлечь себя сами. Вот и сейчас у них опять что-то булькало и взрывалось в комнате. А Том мог беспрепятственно выбраться за пределы сада и позвать Кричера. Самое время разобраться с защитой дома и уточнить насчет упыря, про которого Том так и не удосужился спросить у Хагрида. Вроде и помнил, что спросить надо, но сам полувеликан вызывал у Тома настолько сложные эмоции, что дойти до его хижины он так и не смог. Нет, это были не угрызения совести, если что. Что такое совесть, Том знал только из соответствующей статьи в энциклопедии. Но лишний раз видеть Хагрида не хотелось. Это был человек из прошлого Тома. Вдруг что-нибудь почует? Смешно, но небольшой иррациональный страх не отпускал его. Даже не страх, острое нежелание вперемешку с опасениями. Вызванный Кричер благоговейно держал в лапках шкатулку с палочкой Вальбурги Блэк. Том бережно взял палочку и старательно воспроизвел сложное заклинание. Судя по тусклому свечению, защиты от анимагов на доме точно не было, в защите вообще хватало дыр. «Что скажешь, Кричер?» – спросил Том, с неохотой возвращая палочку. Домовик снова прижал шкатулку к груди. «Плохая защита», – сказал он, – «только от маглов. Больше ничего нет. А там», – палец Кричера ткнул в чердак, – «сидит тот, кто нарушает защиту. Плохо. Говорят, что там живет упырь», – сказал Том, – «ты что-нибудь про них знаешь?» «Плохо», – повторил Кричер. «Тот, кто там живет, ест магию. Хозяйке надо уходить. А от него избавиться можно?» – спросил заинтересованный Том. «Хозяин дома может, другие – нет», – последовал ответ. Том вздохнул. «Ну, раз Уизли за столько лет не удосужились избавиться от магического нахлебника, то вряд ли будут делать что-то сейчас. Странная какая-то история, если честно. Разберусь», — сказал он. «Передай, пожалуйста, Сириусу, что он может приходить, но пусть сперва пришлет тебя, чтобы я назначила место встречи». Кричер несколько раз кивнул и исчез с негромким хлопком. Том отправился в дом. С упырем и правда нужно разобраться. Если он действительно уничтожал защиту и жрал магию, Уизли должны были об этом знать. И почему они с этим ничего не делали? Неужели самим не мешало? Детей жалко не было? Может быть, этот странный скособоченный дом им не принадлежал? Но что тогда их тут держало? Том знал, что старинные поместья волшебников, их мэноры и замки стояли на местах силы и источниках. Одним из самых сильных таких мест была долина, где построили Хогвартс. Магии там хватало и на сам замок, и на запретный лес, и на деревню Хогсмит. Кстати, в Хогсмите часто селились маглорожденные и полукровки, у которых не было своего источника. Были места с подходящей для магов энергетикой, та же Годрикова лощина. Но вообще-то можно устроиться и в обычном месте, так многие жили. Поставить маглоотталкивающие чары на обычный дом легко, как и подключить камин к сети, и живи себе спокойно. Почему же Уизли сидели в этом свинарнике? Магам было легко не только построить дом с нуля, но и зачаровать готовый. Попросить старших сыновей о помощи, и вперед. Билл, работающий разрушителем проклятий, уж точно посоветовал бы что-нибудь по охране, а упырь пусть бы оставался в пустом доме, в компании садовых гномов. По крайней мере, сам Том поступил бы именно так, если бы не смог изгнать неприятного соседа. Что-то во всем этом было странное. Но если Уизли по каким-то причинам не могли ни изгнать упыря, ни уехать из этого дома, то спрашивать было небезопасно. Может, это был не совсем упырь, или вообще не упырь. Кричер же просто сказал, что там есть кто-то, кто жрет магию. Том покопался в памяти Джинни. Девочка никогда не видела упыря. Ближе всех к непонятному существу обитал Рон. А ведь родители явно считали его наименее ценным членом семьи, если можно так выразиться. Том даже поежился. Неужели можно так относиться к собственным детям? Пусть у Уизли их было много, одним больше, одним меньше, но все-таки. Спросить, конечно, было можно. Но сперва стоило узнать, что такое вообще эти упыри. Если это что-то опасное, то можно сослаться, допустим, на бестиарий, и спросить, нафига такое счастье в доме, тогда что-нибудь точно выяснится. А вот просто внезапно начать задавать вопросы будет глупо, ведь раньше Джинни на упыря было плевать с высокой елки. Как все сложно, в доме Артур устанавливал елку, из кухни тянуло аппетитными запахами, это несколько примирило Тома с действительностью. Самым стоящим в этом доме была еда. Близнецы притащили садового гнома и старательно мазали его золотой краской. «Вы чего?» – спросил Том. «Будет сидеть на елке, как ангелочек». «Папа говорит, что у маглов на елку сажают ангелов», – ответили ей. Том скептически осмотрел жертву. Гном на ангела не тянул. «А почему он молчит? И как вы заставите его сидеть на елке?» – спросил Том. «Приклеим», – ответил то ли Фред, то ли Джордж. «А молчит потому, что подсиленца. Уже интереснее». Палочки у сорванцов отобрали, Том сам видел. Артур дал им свою, у Перси стащили, или гнома заколдовал кто-то из взрослых, выдают. По скромному мнению Тома, сворачивать садовым паразитом шеи было гуманнее, так они хотя бы не мучились. По мере золочения гнома в памяти всплывала старинная история, которую им рассказывали еще в приюте. Про мальчика, которого покрасили золотой краской, он умер. Интересно, гном выживет, а чем приклеивать будете? Спросил Том. «Суперклеем», — ответил другой близнец. «С этим клеем у гнома точно не было шансов. С елкой он сроднится на всю оставшуюся жизнь. Красиво смотрится, оценил подошедший мистер Уизли, наконец-то справившийся с елкой. С точки зрения Тома смотрелось ужасно. Даже в его приюте игрушки были лучше. К тому же, несмотря на клей, гном не сидел спокойно, а извивался и дергался. «Он умрет», — сказал Том. «Да ничего с ним не сделается», — махнул рукой Артур. Том пожал плечами. Все-таки Уизли были странными. Остальные игрушки для елки были более традиционными. Разноцветные шарики и колокольчики. В любом случае это совершенно не походило на красивый вертеп, который ставили в церкви, куда водили приютских, и на прекрасных хрустальных ангелочков. Том тогда мечтал, что у него когда-нибудь будет свой дом, и елка на Рождество, с яркой звездой на верхушке, мишурой, а еще с пряниками и орехами, завернутыми в золотую и серебряную бумагу, с конфетами и мандаринами, и все это великолепие будет только его, он сам все съест. Мандарин ему как-то достался, какая-то старушка сунула мешочек с угощением красивому мальчику, конфеты и пряники у него отняли, а мандарин он успел съесть сам. Потрясающий вкус запомнился на всю жизнь и стойко ассоциировался с Рождеством. Интересно, у Уизли будут мандарины, или придется потом покупать самому? Появился Перси с гирляндами, которые аккуратно развесил под потолком. Мистер Уизли передвинул стол. Из кухни потянулись стайкой блюда и тарелки. Том сглотнул. Ему очень хотелось попробовать все это. Особенно гуся с поджаристой корочкой, и пирог с почками, и пудинг. Все. Еда, единственное, что примеряло его с Уизли. «Садитесь за стол». Миссис Уизли с довольной улыбкой осмотрела все это великолепие и выставила большой кувшин сливочного пива. Можно было приступать. Это было по-настоящему вкусно, и Том почти смирился с существованием на этом свете семейства Уизли. Мастерски зажаренный гусь с яблоками, а особенно пудинг полностью реабилитировали рыжую мамашу. Если она... Конечно, еще что-нибудь не отмочит, но пока все было хорошо, и даже близнецы вели себя прилично. «Как-то там Ронни», — вздохнула миссис Уизли. «Точно не скучает», — ответил Артур. «В Хогвартсе замечательно празднуют Рождество. Сидит сейчас за столом вместе с друзьями и радуется жизни. Тому стало интересно, сообщили ли родителям про то, как эти друзья обходились с Ронни, или об этом знал только он. Не исключено, что им ничего и не сказали, или им все равно». Но Том предпочел не задумываться пока об этом, ведь первый вечер каникул в норе прошел на удивление хорошо. Глава 15. А утром были подарки. Мистер Уизли отделил всех детей шоколадными лягушками, а миссис Уизли подарила каждому по новому теплому свитеру. Том вежливо поблагодарил. Свитер был мягким, совершенно не кусался, его вполне можно было носить, но почему-то не хотелось. Совершенно новая вещь, которую явно связали специально для него. Почему-то напомнило о приюте. Это даже было несколько странно, но перед глазами упорно вставала благотворительная лавка и кружок рукоделия в пользу бедных. Уизли бедны, в таких подарках не было ничего необычного, да и миссис Уизли явно старалась, но хотелось-то другого. Может быть, внимание, ладно, нечего рефлексировать, сам потом купит. От одноклассников подарков и не ожидалось, но тут Том сам не заморачивался, а вот Снейпа и Блэка определенно нужно поздравить. От Снейпа он зависел, а Блэк был полезен, его стоило держать в тонусе. Мастеру зелий сова доставит бутылку дорогого коньяка, а Блэку подарок обещал передать Кричер. Том не знал его вкусов, но дорогой шоколад подходил всем, это факт. После завтрака близнецы умчались в сад, Перси поднялся к себе в комнату, а миссис Уизли позвала Тома посекретничать. Тот напрягся, соскучился по вниманию, получай, вот уж действительно, бойтесь своих желаний, но не мог же он отказаться, как у тебя дела с мальчиками, широко улыбнулась миссис Уизли, Том чуть не поперхнулся чаем, вот это да, никак, ответил он, Молли покачала головой, Том старательно перекапывал память Джинни, Мерлин, дурочка не сама додумалась доставать Поттера, ей основательно накапали на мозги дома, делать-то что, то Вальбурга боится, что он за Блэка замуж собрался, теперь эта мамаша его под венец толкает. Этому телу только 12, а сейчас 20 век, и семейство Уизли не в том положении, чтобы рассчитывать на помолвку с колыбели. Джинни, детка, миссис Уизли пододвинула ему блюдо с пирожками, я понимаю, что ты долго болела, но не время расслабляться. На тебя надеется вся наша семья. Достойный брак, это очень важно. Это основа счастья и благополучия. Помни об этом. Том хмыкнул про себя. И эта курица рассуждает о достойном браке. Что же сама не нашла себе богатого и влиятельного мужа? Никто не позарился, так вроде не такой уж и крокодил, чтобы всех распугать. А по молодости вполне могла быть очень даже ничего. Пухленькие девицы с большой грудью всегда пользовались спросом. И решение проблемы у нее какое-то уж очень экстравагантное, если она действительно решила наладить свою жизнь, выгодно пристроив дочь. Проще было от мужа избавиться и попробовать устроиться как-то иначе. Даже на маглах можно было неплохо заработать. Причем безо всякого криминала. Да и криминал никто не отменял, в конце концов, только нужно быть осторожным. «Мама», — с тяжелым вздохом проговорил Том, старательно опуская глаза, «знаешь, я в прошлом году неправильно себя вела. Гарри Поттер от меня шарахается и считает, что я ему должна». «Что?» — схватилась за сердце миссис Уизли. Он так и сказал. «Да как он? Какой ужас!» Том зловеще покивал, входя в роль. «Поэтому я и решила, что пока не стоит ему глаза мозолить, нужно показать, что я не просто назойливая девочка, а серьезная и ответственная». Молли махнула рукой. «Джинни, пока ты будешь ответственную из себя корчить, его точно уведут. Та же Гринджер и уведет». Перси сказал, что они часто вместе чем-то занимаются, а ты из-за каких-то глупых конфет в отработки влезла. Прекрати это немедленно. Выйдешь замуж, тогда и конфеты есть будешь. Том прищурился. Еще чего не хватало. Нафига ему муж, у него Блэк есть для решения финансовых проблем. Нет уж, мамаша, обойдешься. Хочешь денежек, вкалывай самостоятельно. Нечего дочь учить, как повыгоднее себя продать. Тем более, что сама продешевила. Интересно, а Гринджер тоже рассчитывает с помощью Поттера в мире магов устроиться? Во номер будет. Миссис Уизли решительно хлопнула ладонью по столу. «Значит так, Джинни», — сказала она, — «хватит расслабляться. Это очень важно. Нужно сделать так, чтобы рядом с Гарри других девочек не было. А что касается Гринджер, сама займусь». Том даже съежился. «Отравить, что ли?» — надумала. «Ничего себе, и Азкабана не боится. Хотя Гринджер маглокровка, кто там проверять будет? А родителям можно и память стереть. И хрен бы с ней, но вот соперничать с другими девчонками за Поттера не хотелось. Тараканьи бега какие-то. Но с Молли пока лучше не ссориться. Раз уж так зациклилась на будущих дивидендах от замужества дочери, то и ему может чего подлить. Для стимуляции. Надо будет у с ней попроконсультироваться. И с портретом в Альбурге тоже не помешает. Мало ли что. Даже пирожки есть расхотелось. До обеда еще прорва времени. Но уходить из дома было рано, хотя и очень хотелось. Чтобы не лезть на стену, Том решил заняться домашним заданием. Все равно в норе других занятий не имелось. В гостиной сидел Артур с газетой. Проходя мимо елки, Том бросил взгляд на гнома. Тот держался только за счет клея. Нелепый позолоченный трупик. «Ты что-то хотела, Джинни?» — оторвался от газеты мистер Уизли. «Он умер», — сказал Том. «Гном. В самом деле?» Артур подошел поближе и осмотрел ангелочка. «Как странно, мы бы его отпустили потом. Почему же он умер?» Том бросил на недогадливого папашу косой взгляд. «Из-за краски», — сказал он, — «если кого-нибудь покрасить целиком, то он умрет. Как интересно», — пробормотал мистер Уизли. Том пожал плечами и пошел в свою комнату. Трупик гнома на рождественской елке добавлял сюрреализма происходящему. Нет, со всем этим определенно надо было что-то делать, а то недолго и с ума сойти. Вырваться к Блэку получилось уже после ужина. Он был страшно рад и тут же презентовал тому большую коробку конфет. «Не знал, что ты любишь», — сказал он. «Конфеты — это здорово», — обрадовался Том. «Рассказывай, как ты тут? Нормально, только скучно», — вздохнул Сириус. «Вроде бы мозги подлечил, теперь буду память восстанавливать, а задание выполнил. Смотри, на пальце загадочно мерцал перстень с гербом напечатки». Том благосклонно кивнул. Теперь Блэк в большей безопасности, хотя бы потому, что у него теперь был полный контроль над домом и его защитой. «Это хорошо», — похвалил Том, — «и память тоже. Я со своей потом буду что-то решать. У тебя хороший бестиарий есть?» «Конечно», — кивнул Сириус. «Тебе про кого надо посмотреть?» И Том рассказал про упыря. Вызванный Кричер все подтвердил. «Ничего себе!» — обалдел Сириус. «Такую тварь дома держать, это очень опасно», — уточнил Том. «Зависит от того, что это за тварь», — задумчиво проговорил портрет Риона Блэка. «Настоящий упырь питается мертвечиной. То, что называют упырем в Восточной Европе, пьет кровь у живых людей. Так что у вас на чердаке явно нечто другое. Иначе никого из Уизли давно не было бы в живых. Но ни в коем случае не лезьте на чердак. Во-первых, Там, скорее всего, стоят сигнальные чары. А во-вторых, вы вряд ли сможете справиться с неведомой тварью. Том подумал, что возможно стоит выпустить тварь в день отъезда в Хогвартс. Тогда может и в нору на каникулы возвращаться не придется. Если там что-то серьезное сожрет хотя бы Молли, все спокойнее будет. С Артуром справиться намного легче. Много лет назад была история, когда обнаружилось, что Силвина держали в заперти сошедшего с ума родственника, заметила Вальбурга. Он тогда действительно одичал, и его нельзя было показывать людям. Том задумался. Еще один Уизли сидит на чердаке и воет, лучше бы прибили, честное слово. Вряд ли это родственник, не согласился Орион, сейчас не старые времена, его бы искали. Теперь таких просто сдают в Мунго. Но какой смысл держать дома некую тварь, которая к тому же портит защиту и сосет магию? Задумчиво проговорил Том. Разве что с этой твари можно что-то получить, но что, какие-нибудь ингредиенты для зельеварения, что ли? Оно же вряд ли одной магией питается, а раз что-то жрет, то и... Ну, понятно, да, не зря же Рон называет его вонючкой. Сириус фыркнул. Мне уже жалко твоего брата. Непонятная тварюга, и прямо над головой. Со всем умом тронулись, рядом с ребенком такое держать, проворчала Вальбурга. Надо что-то делать, сказал Сириус. Джин не может пострадать, да и других жалко. Тому других жалко не было, но он промолчал. По идее, можно написать донос, сказал Рион, что Артур Уизли держит в доме опасную тварь. Но это все-таки крайние средства. В Аврарат, уточнил Том. Или еще куда? В министерстве есть отдел по контролю за магическими существами, сказал Рион, но я не уверен, что там будут разговаривать с ребенком. А на анонимные сообщения могут и не обратить внимания, а то еще и вашему отцу сообщат. Он же служит в министерстве, да, кивнул Том. Привлекательная идея рассыпалась на глазах. Действительно, хоть дом поджигай, но эту мысль лучше не озвучивать. Это действительно крайний случай, хотя иногда и очень хочется. Точнее, хочется все чаще и чаще. А если я вроде как нападу, выдвинул свежую мысль Сириус, меня же ловит, дом тогда могут и обследовать. Нет, тут же заявил Том, мы не можем так рисковать, вдруг тебя поймают. Нападение можно и инсценировать, заметил Рион, но я не думаю, что ваши родители вызовут Авроров, а иначе и смысла нет. А гостей у вас приглашают? Спросила Вальбурга. Гости могут вызвать. Я не знаю, вроде никого приглашать не планировали, вздохнул Том. Ничего, мы что-нибудь придумаем, обнадежил его Орион. Том съел еще одну конфету. Кричер принес новый чайник и мороженое. Жизнь была почти прекрасной. Еще прекраснее она станет, когда не надо будет возвращаться в нору. Кстати, можно сходить куда-нибудь, сказал Том, только нужно быть очень осторожными. В этом доме сколько выходов, дом надежно защищен, сказал Орион. Но адрес известен, хмыкнул Том, с наслаждением смакуя мороженое, значит, никто не мешает организовать тут пост, или поставить следилку на периметр. Должен быть какой-нибудь черный ход, или порт-ключ. Правильно мыслите, мисс Уизли. Порт-ключом является перстень Сириуса. Он вернет его в дом из любого места. А что касается выхода, то его нет, может помочь Кричер, но он должен знать место, в которое ему предстоит аппарировать, или он придет на зов. Том нахмурился, магия магией, но он бы спокойнее чувствовал себя в доме с несколькими входами-выходами. Мало ли что, я дам тебе самый подробный бестиарий, сказал Блэк, может, хоть что-то определишь, а если у меня найдут дорогую книгу, вздохнул Том, да еще с экслибрисом Блэков, я, конечно, могу переколдовать обложку, но в норе не то же самое, что в Хогвартсе. В любой момент могут вещи проверить. Тогда будешь звать Кричера, он тебе будет приносить, сказал Сириус, а потом забирать. Троллы побери, зло берет, что я ничего не могу сделать. Не дергайся, сказал Том, за эти каникулы меня точно не сожрут, а там посмотрим. Я ни за какие ковришки не хочу возвращаться в нору летом. Там не дают колдовать и все время ездит по мозгам. И вообще... «Чего вообще-то?» – заинтересовался Сириус. Том бросил на него косой взгляд. «Как оказалось, я – последний шанс всей семьи на приличную жизнь. Сириус, ты как хочешь, но выходить замуж за Поттера, чтобы у семейства денежки завелись, я не собираюсь. Надо мамаше, пусть сама корячится». «Чего?» – опешил Сириус. «Она у тебя что?» – свихнулась. Портреты слушали в полном обалдении. «Леди Блэк», – сказал Том, – «я помню про ваши подозрения». Так вот, я замуж вообще не собираюсь. Тем более таким способом. В смысле, с приворотом. Я лучше обойдусь и сама устроюсь. Да, с помощью вашего сына. Да, я на деньги вашей семьи рассчитываю. И на поддержку тоже. Но в общем, этого можете не опасаться. Рада слышать столь разумные речи, мисс Уизли, спустя несколько томительных минут проговорила Вальбурга. КХГМ, кашлянул портрет Риона Блэка, весьма признателен. Но с вами тоже нужно что-то решать. Приворот еще никого до добра не доводил. Зелье может быть подлито и не вами, но заговорено на вас. Я поговорю с профессором зельеварения, признался Том, с ним можно иметь дело, он мне уже помогал. Это со Снейпом-то, прищурился Сириус. С ним, кивнул Том, это же по его части, я имею в виду зелье. Сын, угомонись, строго сказал Рион, профессора Хагвартса дают клятву заботиться об учениках. Это хорошо, что у мисс Уизли есть возможность проконсультироваться со специалистом, так сказать, неформально. У мистера Снейпа есть мастерство в зельях, есть, ответил Том. Ну вот, значит, точно и зелье определит, и антидот даст. Раз уж в школе творятся странные вещи, а мать юной мисс уверена, что ей за все безобразия ничего не будет. Сириус покрутил головой. Вот что бы у нас с вами ни было, проговорил он, но точно знаю, что до приворота никто бы не опустился. В свое время отец нынешнего Уизли приворожил Сидреллу, сказала Вальбурга, для них это нормально. Юная мисс счастливое исключение. Будет жаль, если она изменится. Том нахохлился. Меняться он не собирался. Но как это объяснить? Да и надо ли объяснять, хотя здесь он чувствовал себя дома, в полном комфорте и безопасности. А дом – это дом. Никаких приворотов, твердо сказал Том. Никаких, согласился Сириус. На камине начали бить часы. Ой, спохватился Том, как бы меня не хватились. Кричер, проверь, нет ли кого в моей комнате, и перенеси прямо туда. Кричер сделает, поклонился домовик. Завтра погуляем, спросил Сириус с надеждой. Погуляем, кивнул Том. Дома его никто не хватился. Похоже, что мамаша была занята, а остальным членам семьи до него дела не было, и это не могло не радовать. Пожалуй, стоило почистить зубы, умыться, и можно было вызывать Кричера с книгой. Так что уже через 10 минут Том вытянулся в кровати и раскрыл старинный бестиарий с красочными иллюстрациями. И начал он с упырей. Орион Блэк был абсолютно прав. Обычные упыри питались мертвечиной и были на редкость неприятными существами. Том представил такую пакость под кроватью, и его передернуло. Интересно, чем их Хагрид кормил? Могилы на кладбище в Хагсмите раскапывал? Наверное, можно было и мертвыми животными обходиться, но упыри предпочитали человечину. Том оторвался от красочного описания и подумал, что ему сказочно повезло, что он учился на Слизерине. Как же чудовищно должно было вонять в спальне. Может быть, все-таки это было что-то другое, не упыри, те, что водились в Восточной Европе, были нежитью, мертвецы, пьющие кровь живых. Тут детенышей точно не могло быть, не говоря уже о том, что эта нежить была абсолютно неуправляемой. Они бы сожрали всех, кто жил в спальне, включая Хагрида. Но если те твари тоже жрали магию и нарушали защиту, то как Дамблдору удалось все замять, его родители учеников должны были на бороде повесить. Том стал просматривать бестиарий в поисках тварей, сосущих магию. Таких хватало, но они предпочитали поглощать энергию вместе с ее носителями. Ужасно захотелось свалить куда подальше из этого дома, добежать до Аврората и написать заявление, а потом спрятаться у Блэка, и даже в Хогвартс не ехать, затаиться. Самое интересное, что все описанные существа не могли нарушать магическую защиту. Она ведь и рассчитана была не только на отпугивание маглов, но и на нечисти опасных существ. Конечно, тут не запретный лес, но подобная пакость вполне могла появиться, от этого никакое место не застраховано. Но главное было в том, что нечто, жившее на чердаке, обычным упырем точно не было. Упырь давным-давно закусил бы всеми Уизли и переключился на соседей. Но кого же они держали на чердаке? Неужели кто-то из родственников мутировал? Но даже если так, то почему его не отправили в Мунго? Да просто не убили. Так и не придя ни к какому выводу, Том позвал Кричера, отдал ему книгу и попытался заснуть. Через какое-то время у него это получилось. Мистер Уизли отбыл на работу после завтрака. Том поглядывал на миссис Уизли, но той, похоже, не было до него дела. У нее были какие-то свои планы. Она оставила за главного Перси, а сама смылась в неизвестном направлении. Близнецы тут же направились к тщательно запертой маминой кладовке, где, как следовало из воспоминаний Джинни, хранились зелья и ингредиенты. Перси с тяжелым вздохом принялся отгонять братьев от этого места. Борьба шла с переменным успехом, на Тома никто внимания не обращал. Можно было попробовать встретиться с Блэком. «Ну как?» – спросил тот, появившись в небольшом леске поблизости от норы. «Выяснила, кто там у тебя живет?» «Нет», – ответил Том, – «но явно что-то странное. И, знаешь, оно мне очень не нравится. Как думаешь, что будет, если его выпустить?» «Я хочу сказать, что родители же будут нас провожать на Хогвартс-экспресс. В доме никого не останется. А если в это время Кричер выпустит этого упыря, Кричер же успеет смыться. Если что, у Блэка заблестели глаза. А не боишься, что этот упырь нападет на твоих родителей?» «На всякий случай», — спросил он. «Как-то же они с ним справлялись до этого», — ответил Том. «Неплохо бы еще в Аврорат анонимку послать, но с этим сложнее. Тебя или меня могут и вычислить. По почерку или еще как?» «Да», — согласился Сириус. «Почерк, конечно, переколдовать можно, но кто этих Авроров знает? Лучше не рисковать, а упыря выпустить. Хорошая идея, может, ему там плохо, сидит как в тюрьме, мне его даже жалко». Том кивнул. «Кому как не Сириусу посочувствовать узнику? Эх, если бы мне на летние каникулы можно было домой не приезжать», — вздохнул Том. «Как думаешь, мы бы могли с тобой поехать в Египет? Мы там были этим летом, но почти ничего не видели, даже в Каирский музей не сходили. Перси пришлось путеводитель чуть ли не заучивать, чтобы перед девушкой не опозориться, и жили мы в палатке у Билла. А вот если остановиться в нормальном отеле, купаться и загорать, рыбок смотреть, и посетить всякие интересные места. Ты был в Египте, Сириус?» Тот покачал головой и вздохнул. «Нет, расскажи, а?» И Том рассказал и про пляж на Красном море, и про чудесных рыбок, и про фантастический базар. Посланный в комнату Джинни Кричер принес лампу. Сириус кивал. «Точно», — сказал он, — «надо что-то придумать, чтобы съездить. Тебе можно будет волосы покрасить и веснушки свести. Тогда все будут думать, что ты моя дочка». Том был согласен. Так они и строили планы до самого обеда. Расстались с большой неохотой, договорившись встретиться на другой день. План освобождения упыря постепенно обрастал деталями. Обоим было важно остаться вне подозрений. В конце концов, было решено, что Кричер будет караулить около норы и, убедившись, что семейство Уизли отправилось на вокзал, выпустит узника и постарается как следует рассмотреть его с безопасного расстояния. Потом передаст воспоминания Сириусу, который постарается упыря классифицировать. А Том потом увидит все это в омуте памяти. Для связи Сириус зачаровал два маленьких зеркальца, которыми могли пользоваться только они с Томом. Вроде бы предусмотрено было все. Сообщники еще несколько раз встречались недалеко от Норы и даже осмелились побывать в Макгловском Лондоне. Тому там было так же интересно, как и Сириусу. Все-таки весь мир обычных людей очень сильно изменился за то время, что он был всего лишь воспоминанием. И вот каникулы кончились. Уже сидя в Хогвартс-экспрессе, Том подумал, что Кричер все-таки здорово рискует. Мало ли, что там за упырь, но было уже поздно. Очень может быть, что именно сейчас неведомая тварь покидает чердак. Сколько же раз за этот день Том вспомнил, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. А тут еще не было возможности увидеть Шушу. Да даже со Снейпом поговорить, и то легче бы стало. Но нельзя же второкурснице Гриффиндора просто так зайти в кабинет декана Слизерина. Как бы получить новую отработку, и скорее бы отбой, чтобы поговорить с Сириусом. Когда же закончится этот троллив день? Том проскочил мимо шушукающихся о чем-то Поттера, Гринджера и Рона и забрался в свою кровать, задернул полог, наложил заглушающие чары и достал зеркальце. «Сириус!» — позвал он. «Сириус, я здесь!» — отозвался он. «Как дела у Кричера?» Старик не пострадал. Этот хренов упырь выскочил, как пробка из бутылки, и умчался в кухню, и сразу же начал жрать. Кричер на всякий случай укрепил запор на входной двери и смылся куда подальше. Воспоминания слил. Там что-то странное, но похоже на человека. Нифига себе. Прокомментировал известие о том. Значит, все-таки человек, и его еще и не кормили. Может и кормили, не согласился Сириус, просто он остановиться не может. И не человек, а человекоподобная тварь какая-нибудь, сосущая магию. Магию сосут еще инкубы и суккубы, напомнил Том, но я не думаю, что такое можно на чердаке держать. Завтра после обеда вырвусь на опушку леса, чтобы потом отправиться к тебе и посмотреть воспоминания. Договорились, кивнул Сириус, жду. Утренний выпуск ежедневного пророка шокировал профессоров и студентов передовицей. Сириус Блэк бесчинствует в Атери Сент-Кэтчпул. Том чуть овсянкой не подавился. Причем тут Сириус Блэк? Его там и близко не было. Дорваться до газеты удалось не сразу. Что там случилось? Сириус Блэк ворвался в дом семейства Уизли, было написано в газете. К счастью, в это время мистер и миссис Уизли провожали своих детей в школу, поэтому большого количества жертв удалось избежать. Мистер Уизли прямо с вокзала отправился на работу, так что с преступником столкнулась миссис Уизли. Бедная женщина госпитализирована в Мунго с нервным срывом. Сириусу Блэку удалось скрыться. Он здорово одичал в тюрьме, сожрал все запасы продовольствия в доме, переломал всю мебель в гостиной и напал на хозяйку дома. Аврорат призывает всех к бдительности. Беглеца ловит. Мистер Лавгуд любезно поделился с Авроратом и нашей редакцией одним из снимков этого ужасного преступника, которые ему удалось сделать. Помните, что Сириус Блэк очень опасен. Нифига себе. Пробормотал Том. На всех Уизли косились с сочувствием. Том тупо созерцал улепетывающее нечто на колдографии Лавгуда. Ну да, что-то тощее и лохматое. Издали можно принять за Блэка. Он примерно таким и был, когда только-только из тюрьмы сбежал. Мой папа снимал морщерогих кизляков. Послышалось от стола Рейвенкла. Все фото будут в следующем номере придиры. Фигаси, сказал Шеймус Финниган. Это он с голодухи. И миссис Уизли, наверное, того, чего того. Развернулся к нему Рон. Том почесал в затылке. Да уж пошутили. Между тем всех Уизли вызвали к директору. Братья были в таком шоке, что даже близнецы не шушукались. Том молчал и старался стать как можно более незаметным. Нечего привлекать к себе внимание. К тому же, раз уж директор Хогвартса знал о крысе, то может и на упыря у него какие-то виды были. Кто там его знает? В кабинете директора присутствовал Артур Уизли. Он выглядел очень усталым и глубоко несчастным. Тому даже стало интересно. Это он так за жену переживает или побег упыря подкосил? Дамблдор выглядел не намного лучше. Том мысленно сделал стойку. Угадал, директор и к упырю отношение имеет? Нифига себе. Дорогие мои, примите соболезнования, сказал Дамблдор. Ваша мама мужественная женщина, но она ничего не смогла сделать с потерявшим человеческий облик безумцем. Как она? Спросил Перси. Плохо, ответил с тяжелым вздохом Артур. Это такой шок для нее. К ней сейчас не пускают, колдомедики опасаются рецидивов. Ваша мама никого не узнает, постоянно кричит. Том задумался, что же такое упырь сотворил с Молли. Неужели действительно набросился в этом плане? С другой стороны, она с этой тварью как-то общалась, по идее, должна была знать, как справиться. Или нет, но почему они тогда такое вообще в доме держали? Это Сириус Блэк, да, директор, тихо спросил Рон. Да, мальчик мой, скорбно покивал Дамблдор, это Сириус Блэк. Скажите, никто из вас не видел ничего странного около дома? Чего-то или кого-то? Близнецы, Перси и Том дружно замотали головами. Лес рядом, вздохнул Артур, дети могли и не заметить. Надо спросить у Лавгуда, он часто снимает своих кизляков или еще кого-то, может, что и видел. И в деревне тоже могли что-то заметить. Да-да, конечно, согласился Дамблдор. А Том порадовался, что они с Сириусом гуляли в Макгловском Лондоне, а не по окрестностям. Место же в лесу, где они встречались, вряд ли найдут. Во-первых, Сириус убирал все следы. А во-вторых, второй день шел дождь. Интересно, что там с мамашей? Может, имело смысл выпустить упыря не сейчас, а перед самыми летними каникулами? Вдруг оклемается, тогда действительно придется дом поджигать. Это легко, но если смерть крысы и побег упыря выглядели случайными, то поджог замаскировать вряд ли удастся. Свалить все на Блэка уже не получится. Тут даже последний тупица поинтересуется, чего это он взъелся на семью Уизли? Это не в пустой дом в поисках еды забраться. Скорее бы отвязаться от Дамблдора и встретиться с Сириусом. Вдруг он догадался, что это за упырь. Интересно же, и с Шушей нужно повидаться. Приворот пока отпадает, но со Снипом все равно стоит посоветоваться. Столько дел, а приходится стоять тут со скорбной рожей и вздыхать. Глава 16. Но все рано или поздно заканчивается, вот и их отпустили на свободу. Теперь предстояло все серьезно обдумать. Трагическая физиономия будет совершенно уместна. Том попытался устроиться с книгой в уголке гостиной, но быстро сбежал в комнату от жалостливых взглядов и сочувственных шепотков. Впрочем, и там его в покое не оставили. Пришлось выслушивать утешающие речи и кивать. К счастью, тому довольно быстро удалось отвязаться ото всех, и вызванный Кричер перенес его к Блэкам. «Мне очень жаль, что так получилось с твоей матерью», — виновато проговорил Сириус. Том вздохнул. «Ну конечно, Блэк же не знал, что ему плевать с высокой елки на всю рыжую семейку, что он спит и видит, как от них всех избавиться. Мы же не знали, что так получится», — сказал он. «Ладно, покажи лучше воспоминания Кричера. Смотри, омут памяти уже стоял на столе». Том опустил туда голову. «Ага, вот комната Рона, братец редкостный грязнуля, сверху как раз пресловутый чердак». «Ничего себе, да у Рона практически непосредственный контакт с этой тварью. Кошмар. Хорошо, хоть люк ведет на чердак из коридора. Вот Кричер прячется в углу и снимает чары. Щелчок, и люк открывается. Все тихо. Потом в темном проеме мелькнула какая-то тень. Ой, Кричер умница, вовремя смылся вниз, но почти ничего не различить, увы. А вот уже снизу видно, как сутулая фигура крадется по лестнице, нюхает воздух, находит кухню и начинает жрать. Ужас. Рассмотреть странного чердачного жильца полностью не удавалось. Даже когда Кричер смотрел прямо на него, все время что-то расплывалось и мешало. Но издали таинственного упыря можно было принять за очень худого мужчину с грязными нечесанными волосами. Но был ли это человек, Том так и не смог рассмотреть его лица, лишь ярко сверкнули какие-то звериные глаза. «И все, кто это?» – спросил он. «Кричер, ты знаешь, кто это такой?» «Кричер не знает. Кричер таких раньше не видел. Но он опасный. Ест магию, ест все. Вечно голодный. Это может быть маг, с которым что-то случилось», — уточнил Сириус. Кричер развел лапками. «А какие чары были на люке, что ведет на чердак?» — спросил Том. «Обычные», — ответил Кричер, — «сигнальные и запирающие, но не сложные. То есть магически эта тварь не очень сильна», — уточнил Том. Кричер кивнул. «Нафига оно твоим родителям?» — спросил Сириус. Том пожал плечами. «Знаешь», — сказал он, — «а хорошо, что его за тебя приняли. Точно в Лондоне искать не будут». «Да, это удачно получилось», — согласился Сириус. Орион и Вальбурга потребовали подробнейшего описания монстра. Сириус описал: «Теперь ваша очередь». Том поделился наблюдениями и ощущениями. «Плывущая внешность?» — переспросил Орион. «И нечеловеческие глаза? Я же говорил», — вскинулся Сириус. «Но не Богард же это. Я про внешность. Может, в медицинском справочнике посмотреть?» — предложил Том. «Есть одно проклятие», — медленно проговорила Вальбурга. «Я про него только слышала. Жутчайшая вещь, и очень редкая. Это когда от преступника полностью отказывается вся его семья. Родители, братья и сестры, вообще все. Отсекаются и разрываются все связи. И каждый его проклинает. Ритуал темный. Тот, на ком его проводили, теряет имя и человеческий облик. Он никто. Но я не слышала, чтобы такие долго жили. Максимум год. Или он как-то сумел мутировать», — заметил Орион. «Начал впитывать магию отовсюду. В любом случае, непонятно, зачем его держали в доме. Это что же надо натворить, чтобы так прокляли?» — с ужасом спросил Сириус. «О таких вещах не распространяются», — ответила Вальбурга. «Получается, что это кто-то из Уизли?» — спросил Том. «Не обязательно», — покачал головой Орион. «Не очень-то приятно, что такое приняли за меня», — заметил Сириус. «Все знают, что тебя выжгли с родового гобелена», — ответил ему Орион. «Да и Азкабан не прибавляет нормальности и манер, так что никто не удивится подобному неадекватному поведению. Тварь, скорее всего, поймают. Она вряд ли разумна и объявит о поимке тебя, сын. Уизли же будут молчать. А Дамблдор?» — спросил Том. «Он же знал про крысу. Может, и упырь его собственность. Зачем-то был нужен, а поселил у тех, кому предан. Поэтому от него и избавиться не могли. Трудно сказать, но идея интересная», — задумались покойные Блэки. «Все равно хорошо, что выгнали», — передернул плечами Сириус. «Гадость такая. А миссис Уизли? В конце концов, этот упырь так на нее напасть мог». Том с интересом взглянул на него. Сам себя он тоже отлично умел уговаривать. Не зря в Сириусе ему почувствовалось что-то почти родное, что ли. Но пора было возвращаться в Хогвартс. Как бы кто ни хватился. Хватились. Прямо у входа Том налетел на Перси и МакГонагал. «Мисс Уизли, вы где ходите?» «Мне нужно было подумать», — ответил Том. «Про маму. Я у озера была. Вопиющая безответственность. 5 баллов с Гриффиндора». Том подумал, что в прошлом году до Джинни никому и дела не было. Хотя, может быть, дело и в этом. Мол, не уследили за ребенком, так теперь наверстывают. Как это все не вовремя. «Отработка, мэм?» — спросил Том, старательно маскируя надежду в голосе. «Нет, мисс Уизли, я могу войти в ваше положение. Да что же это такое? Скорее бы зелье. Взорвать что-нибудь, испоганить зелье, да так, чтобы всем мало не показалось. Чтобы воняло, чтобы дым столбом. И пострадавшие, и побольше, побольше. В конце концов, Том наплевал на конспирацию и отправился в кабинет декана Слизерина. Снейп с интересом взглянул на него, вздохнул и выставил успокоительное. «Пока придется подождать», — сказал он, — «если я назначу вам отработку, то Минерва меня живьем сожрет. Ваш питомец тоже скучает». Том кивнул. Зелье медленно действовало. Да, провернули аферу с упырем, зато получили проблемы с доступом в тайную комнату и к Шуше. Нет в мире совершенства. Может, действительно стоило подождать с упырем до начала каникул, но уж очень хотелось посмотреть на тварь хотя бы глазами домовика. За удовольствие надо платить. Полегчало? Спросил Снейп. Вы так переживаете из-за невозможности встретиться с Шушей, или миссис Уизли жалко? Смотрите, не переигрывайте. Хотя некоторая нервозность будет уместной. Том вздохнул. Я не играю, сказал он, мне много чего не нравится, во многом я еще не разобралась. И да, я очень хочу встретиться с Шушей. Я вас понимаю, сказал Снейп, подождите пару дней. Уверен, что у вас получится заработать длительную отработку. Сэр, спросил Том, а Поттер с компанией в комнату снова пролезть не пытались? Поттер переключился на месть Блэку, хмыкнул Снейп, он даже пытался его найти во время каникул. Но теперь ясно, что беглец из Азкабана отправился на юг. Было бы интересно узнать, что творится у него в голове. Том пожал плечами. Сдавать Сириуса он не собирался. Ему было важно сохранить его для себя. Ладно, мисс Уизли, идите. Если кто-нибудь спросит, что вы здесь делали, скажите, что у вас был вопрос по домашнему заданию. На уроке лучше пока ничего не взрывайте. Стоит выждать, пока интерес к вашей персоне не уменьшится. Мне самому не терпится снова спуститься в комнату, но осторожность не помешает. Хорошо, согласился Том, я понимаю. Оставалось отправиться на ужин и терпеть, стиснув зубы. Но ему не привыкать. Хорошо, хоть с Сириусом можно было поговорить. Вообще, это было очень и очень странно. Зачем Уизли держали у себя дома проклятого? Если кого-то и прокляла вся семья, то от него всяко постарались бы избавиться, хотя бы выгнать. Ведь именно в этом и был смысл, полностью отрезать преступника и оборвать с ним даже минимальные связи. А если это не Уизли, то зачем держать дома чужого преступника? Это уже просто ни в какие ворота не лезет. Или упыря можно было как-то использовать. Но как? Про такие проклятия могли знать в старых чистокровных семьях, но раз даже Блэки про подобное только слышали. Да уж, еще вопрос, были ли книги, в которых описывалось бы что-то похожее, в тайной комнате? А если и были, то как их просмотреть тайком от Снейпа? Рассказывать ему про упыря не хотелось. Вообще-то, можно было не упоминать Блэка, но ушлый профессор мог и заинтересоваться. Том не был уверен, что сможет обвести его вокруг пальца. Снейп, настоящий слизеринец, а сам Том форму подрастерял. И оставался Дамблдор, который точно что-то знал. Главным плюсом сложившейся ситуации было то, что нежелание Тома общаться с окружающими списывалось на переживания по поводу мамаши, чем он вовсю и пользовался. Правда, оставался еще и Поттер, который очень болезненно переживал, что Сириус Блэк смылся из окрестностей Хогвартса и безобразничал далеко на юге. Впрочем, на это Тому было грех жаловаться, страдания отвлекали очкарика от попыток попасть в тайную комнату. Но был еще и Рон, которого теперь не заколдовывали. А Рон любил поныть. Гад этот Блэк, на маму напал. Как-то услышал Том в гостиной, и что она ему сделала. Нужно узнать, что ему понадобилось в Деваншире, сказала Гринджер. В дом он мог и случайно забраться, за едой. Но ему явно было нужно что-то другое. Том притормозил и навострил уши, пока его не замечали. «Ты хочешь сказать, что Блэк что-то ищет?» – переспросил Поттер. «Что-то важное. Может, это что-то не его, а...» Гринджер энергично кивнула. «И это что-то находится недалеко от норы?» – обалдел Рон. «Ну, конечно», – сказала Гермиона. «Сам подумай». Он покрутился вокруг Хогвартса, понял, что до Гарри ему не добраться, и отправился за чем-то, что может ему помочь. «Что там у вас такое рядом?» Что могло его привлечь? Рон, давай, вспоминай. Том обалдел от такого полета фантазии. Хотя, если учесть, что большая часть информации была Гринджер недоступна, девчонка могла сделать и такой вывод. Очень интересно, вдруг недалеко от норы действительно что-то есть? Ведь поблизости живет еще несколько семей волшебников, значит, место там непростое. Надо бы подумать, Что там может быть? До Стоунхенджа далековато, как и до Гластонбери. Ничего, можно и узнать. Жаль, что не лично, там сейчас весь Аврарат пасется. Да и из Хогвартса теперь сложнее выбраться. Интересно, как дела у упыря, как скоро его поймают, и догадаются ли, что это не Блэк, когда поймают.